И по дороге чудесное неопрятное существо, принадлежащее Каннингу, заплывает в самые отдаленные уголки сознания мальчика, кружится там, питая его мечты и пробуждая ощущение странной неловкости. В январе наступают заморозки, а в феврале приходит неожиданная оттепель. Реки плещутся у берегов, на дорогах каша. В праздник Святого Валентина Джеймс получает перевязанную нитью локон волос. Опять загадка. Почерк чрезвычайно своеобразен. В следующий раз, повстречав близнецов, он пытается разглядеть, у которой недостает отрезанной ножницами пряди, но в густой копне колечек и кудряшек разобрать ничего невозможно. Может, это подарок от них обеих? Раз уж у них одинаковые мысли, то почему бы им не испытывать одинаковых чувств? Неделю он пользуется локоном вместо закладки, потом теряет, возможно, позабыв его в книге о циркуляциях. Или среди страниц первого издания ньютоновской оптики, принадлежащей мистеру Каннингу. Близится самый важный день в жизни девочек. При одной мысли об этом они иногда даже теряют сознание. Гости. Дюжина экипажей, облепленные грязью колеса. Слуги в дверях, точно пчелы у входного отверстия в улье. Мистер Каннинг в камзоле из плотного зеленого бархата, безмятежный хозяин. Джентльмены раскланиваются, пожимают хозяину руку, произносят что-нибудь добродушно шутливое, однако настроение у них, судя по всему, невеселое, отрешенное. Словно в каждой из их голов сложена хрупкая пирамида идей, которая требует ежесекундного внимания. Сжимая в руках трости, они спешат в мраморный зал. Наконец приезжает последний гость. Его кони забрызганы грязью до самых удил. Слуги несут толстого господина через лужи к каменным ступеням. «Дорогой мой Бентли! Мое почтение, Каннинг! Гнуснейшая погода!» Джеймс, затаившись, следит за гостями сквозь балясины перил над залом. Посмотрев вверх, Каннинг замечает мальчика и кивает. Ничего более, но они понимают друг друга. Каннинг встретится с ним позже. Джеймс должен прийти. Все абсолютно ясно. Внизу течет беседа, а сверху Джеймс наблюдает скопление голов. Затем все следуют за Каннингом в сторону западного крыла. Дом проглатывает их. Слуга соскабливает с пола оставленную башмаками грязь. Джеймс ждет в мастерской Молины. Портрет близнецов закончен и небрежно прислонен к кровати художника. «Я боялся показывать его близнецам», — говорит Молина. «Живопись — недоброе искусство. Искусство вообще не бывает ни добрым, ни учтивым. Они вошли и стали смотреть, долго смотрели. Они очень счастливы. Так счастливы, что даже расплакались. Я тоже расплакался, ибо картина моя истинна. Я подумал о тебе, друг мой, о твоем портрете. Полагаю, мне будет очень нелегко, но я бы хотел попытаться. Ты согласен, не правда ли?» «Согласен». Джеймс стоит спиной к невзрачного вида коричневой драпировки. На стол рядом с ним Молина кладет открытую книгу, которую утащил из библиотеки, когда мистер Коллинс вышел, повинуясь зову природы. Это редкое издание Бартоломео «Евстахия», раскрытое на странице с изображением мужской фигуры, ступни которой помещены в двух нижних углах, а кисти уперлись в небо. Примечание. Евстахий, Бартоломео. Около 1510 по 1574 год. Итальянский анатом и врач,